Ночь на 30 августа. Небо ясное. С вечера боли не ощущала, но в постели минут через пять начала болеть спина. Центр легких верхней части хребта, у правой лопатки, боль настолько сильная, что не могла найти места, как лечь. Продолжалась всю ночь. Много вспышек света. Все цвета очень чисты и очень блестящие, как бы напитаны серебром, очень красивые лиловые тона. Временами вся голова наполняется светом, и я вижу части комнаты, угол мебели, может быть, ложа, покрытая зеленым покрывалом. Слышу немного, записываю еще меньше. Днем боли в спине продолжаются, не ослабевая. Приняла мускус, стало легче, но после ванны ухудшилось, и боли перешли даже в правую руку, в локоть, и два пальца, четвертый и пятый. Очень трудно было во время беседы. Вечер. Беседа у кресла владыки. Чую, как священные боли горят. В древности жрицы должны были хранить спокойствие продолжительное время. Их утверждали как носительниц крыльев. Потому твое возгорание так напряжено. Восприятие цвета и звука очень обостряются. Большое достижение к восприятию явлений дальних миров. Знай, что в каждом напряжении утверждено творчество твое, что в каждом движении лежит залог будущего. Я знаю, как трудно. Очень нужно отдохнуть. Ложись выше. Холодный компресс на лоб. «Я с тобою», — сказал. Что означает видение сильно освещенной части помещения, причем вся голова наполнялась как бы солнечным светом или ярким электричеством? Намеченное нами основание часто бывает при развитии призматического зрения.